Глава 4. Про женщину из прошлого, Абели в отставке и о том, как чтение Евангелия не принесло никакой пользы, кроме моральной. Когда Пташинский ушел, я вспомнил, что уже 3 дня не могу дописать батьке письмо. Совсем закрутился с этой книгой. И письмо это несчастное. Давно уже было бы написано, но тетка Марина всегда обижалась, если я не приписывал лично для нее хоть бы несколько строк. Человек она пожилой, с капризами. Я решил, наконец, свалить с плеч эту обязанность, достал еще один лист и, помолясь Богу, чтобы только не обидеть неосторожным словом, начал писать. «Мариночка, тетенька, ты же ведь знаешь, как мне тяжелехонько писать. Какой я бездельник! Иное дело — звонить. Но я звонил и не дозвонился. Уже потом узнал о кайдановской свадьбе, и что вы там были. Загрустил я по тебе и отцу. Если он забыл все слова, кроме «запсели они, сидя в городе, и приезжай, половим рыбу», то хоть ты возьми лахи под пахи и приезжай ко мне». Как получишь письмо, так и выезжай, чтобы на завтра я тебя видел здесь. Поговорим, в театр на новую пьесу сходим. Страшно интересно. А то, боюсь, вдруг случится что. Возьми и прикати. У тебя ведь теперь есть свободное время. Заодно я надумал купить вам кое-что. Приезжай, скажем, 12-го, в 11 часов поездом. И не откладывай. Встречу на машине. В самом деле, зачем остановка? Дай телеграмму, если приедешь позже. А то у вас с утра работа, и днем, и вечером работа, а я вас знаю. Дела мои с новой книгой пошли на лад. И так все вдруг получилось. Помогли рецензии, дай бог здоровья Петровскому и Клёцкину. Так что позвольте доложить, целую тебя уветливо и умильно, и остаюсь твой почтительный, благоговейный племянник Антон. Вот ведь я люблю тетку, и беседовать с нею одно наслаждение, а написать слово, что сказал бы устно, зарез. Я отложил письмо, погасил настольную лампу, снова перелистал книгу Пташинского и вдруг решил, что ее не стоит оставлять на виду. Словно подозрительность Марьяна заразила и меня, поэтому я взял тяжелый том и понес секретеру. У меня мало старых вещей, не то что у Марьяна, но даже Марьян завидует моему секретеру. А я горжусь им. Самое начало 19-го столетия, варьированный местным крепостным мастером до неузнаваемости ампир. И эти вариации — сделали ампир, если это только возможно, еще более благородным. Строгие формы, продуманность каждой детали, рассчитанное удобство и красота. Черное дерево и самшит, скупо инкрустированное перламутром. И как только откинешь доску, встает перед глазами радуга. Бабочки над стилизованными полевыми цветами. Сколько я намучился, пока чуть ли не из груды лома восстановил его. Но главное не это. Главное — тайник, который я сам случайно обнаружил только около года назад. Нажимаешь на пластинку возле замка, подаешь ее вперед, а потом влево, и это двигается в сторону задняя стенка отделения для бумаг. А если при этом нажать на среднюю бабочку, откроются боковые тайники, очень вместительные. Там можно прятать письма, документы и все такое прочее. Туда я сейчас положу книгу Марьяна. Не нужно, чтобы ее видело больше людей, чем это необходимо. Но и потом у меня увели довольно много книг. От сатира Кахановского до вина из одуванчиков Брэдбери. Увели даже белорусский том живописной России, несмотря на гигантские размеры. Если кто-нибудь одолжит и это, будет плохо. Как тогда смотреть в глаза Пташинскому? И у кого одолжить глаза для себя? У собаки, что ли? А таких охотников на позаимствование без срока у нас все больше и больше, и даже суда на них нет, гадов. Я спрятал книгу, закрыл тайник и хорошо сделал, потому что сразу залился дверной звонок, и появилась моя прежняя любовь Зоя Переревенко, собственной персоной. Явилась после того, как 2 месяца носа не показывала, и я уже думал, что никогда не зайдет. Пока я ставил на столик бутылку немешкадара, яблоки и еще то да сё, пока включал нижний свет и гасил верхний, мы обменялись десятком стандартных фраз. Как жизнь, что там и чего, как со здоровьем, это в ее 28, и лишь после первого бокала я сказал. А я вот думал все. Оно так и есть, все. Незачем дальше тянуть, если уж ты такой честный. Честный, нечестный. Но когда в первый вечер нашего знакомства вся компания ушла от меня, а она осталась до утра и потом оставалась почти каждый вечер на протяжении 4 месяцев, я тогда, видит Бог, не знал и даже подумать не мог, что она замужем. Наоборот, из такого ее поведения бесспорно вытекало, что она одна, черт бы побрал этих мужей, что ездит на 7 месяцев в экспедиции, да еще туда, куда даже несчастный Макар не гонял своих не менее несчастных телят. Все всплыло наверх только тогда, когда я предложил ей ехать к югу, а потом подумать о чем-то более серьезном. Тут-то она мне и поведала обо всем, при этом нисколько не смущаясь, предложила как лучший вариант этого серьезного, что будет иногда заходить, и после возвращения мужа. Я только крякнул, и, может быть, даже согласился бы, потому что успел очень привязаться к ней. Но это было невозможно, ибо самым большим свинством во всей этой истории было то, что я, оказывается, прекрасно знал ее мужа, Костю Красовского. А он был чудесный парень, верный друг своим друзьям, широкий, независимый, душа всякой компании, любитель погулять, честнейший палеонтолог и добрейшей души человек. Такого обидеть? Тотчас надо повеситься. И я стал отдаляться, хотя, ей-богу, если не врать, это мне дорого стоило. Яркая блондинка, глаза густо синие и холодные, поразительно изогнутые сочные губы, стройная шея, изящные руки, безупречное тело, от высокой груди до ног, которые уже сами по себе были как мечта каждого мужчины. Черт бы побрал эти разные фамилии! Черт бы побрал эту невозможность знать, замужем женщина или нет! Черт бы взял в этом смысле всех нелитовцев! Как было бы хорошо! Знакомишься, краса Ускайте. Ну, значит, дерзай, голубчик, если она не против. Краса Ускене, ну и топай, дорогой, прочь, от брамы до прама. Здесь участок застолблен. И если получил облизня, то иди и облизывайся. Не с твоим еловым рылом здесь мед пить. Во всей этой истории меня утешило только то, что она, заметив мое отдаление, сбросила, наверное, по глупости, маску доброжелательной, преданной, покорной женщины. И я, наконец, рассмотрел в ней безграничное желание жить, только получая благо и ничем не платя взамен жизни и людям неудержимую жажду всяких там утех и наслаждений. Что бы там ни творилось вокруг, как бы плохо ни было окружающим. Но разве она одна такая из женского племени? Это еще не причина, чтобы перестать любить. Иногда наоборот, таких еще больше любят и страдают, как страдал я. Только спустя какое-то время мой друг Олесь Гудас, тот, что подавал мужикам в окно стакан, увидев, что я немного протрезвел, сказал: «Не с тобой, брат, первым она этого бедного Красовского обманывает. Такой хлопец, такой золотой парень, и на тебе! Почему же ты этого раньше не сказал? А ты не поверил бы». «И то правда». «Не поверил бы. Влюбилась женщина. Ну и что же, что замужем? Бывает. Это не свинство, а несчастье. Ох-ох-ох, иди ты, Олесь, к дьяволу. И вообще из-за нее Косте одни неприятности. Да и что спросить человека, у которого лучшие подруги маникюрщицы и продавщицы универмагов? Ты что-нибудь имеешь против продавщиц?» «Ничего, даже люблю, но для бесед выбирают темы не только про махеровые кофты». «Знаю я, какие ты темы выбираешь». Посмеялись, и вот так, понемногу, очень болезненно, началось мое излечение. Но иногда она все же заходила, и всякий раз я изо всех сил старался не заводить дело слишком далеко, как теперь. «Я тогда решила разводиться», — вдруг сказала она, «а потом подумала, что все равно ты мне не простишь этого обмана. А если так, то в чем виноват Костя? Любит меня, прощает многое. Останусь, да попробую искупить вину. Чего уж, нагрешила. Так искупай, а со всем этим надо кончать. Буду так доживать. Да и чего еще надо? Звезд, неба, он, конечно, не хватает, но добрый, честный, простой, пусть будет так. Пора смириться, Зоенька». Сказала как-то так тихо и грустно, что душу мою перевернула. «Не надо, чего уж там, я больше тебя виноват». «В чем твоя вина? Нет, я своего никому не отдам, ни хорошего, ни позорного». Все же, несмотря на все неприятные черты характера, были в ней и внутренняя совесть, и ум, и боль далеко не счастливого человека. Мне было жаль ее, наверное, потому что немного любил. «И ты не мучайся, пусть будет все как есть. Разве нам было плохо все эти месяцы?» — спросила она. «Хорошо было», — принимая все, сказал я. «Ну вот. Значит, нам дано было счастье. Будет что вспомнить. Разве мало? Другие и на понюх такого не имеют. Ну-ну, что ты?» Погладила меня по голове.